Глава 24. Это не твой ребенок. Я обреченно застегнула ремень безопасности. Фельдшер, поджав губы, взяла подписанную бумажку с отказом от госпитализации и удалилась. А демон выволок меня из офиса и запихнул в тачку. А чей? Хочешь сказать, прилетела из Лондона и радостно поскакала еще с кем-то трахаться? Дмитровский вдруг резко стал злым. Ага. Я попыталась стереть усталость с лица ладонями. Нашла еще одного со скидкой у венеролога. «Слушай, отвали, демон, а? Вот честно, отвези меня домой и испарись. У тебя отлично это получается. Перебьешься. Я 2 месяца тебя не видела. 2 месяца спокойно дышала. Ого, ничего себе, как я врать научилась. Даже самой нравится. Я работать нормально начала, понимаешь? Вижу я, как ты нормально работаешь. Доработалась, блядь». Демон нервно давил на газ. «Бессмертный пони, твою мать. Чуть не сдохла на своей работе. Рот закрой и делай, что я скажу, поняла? А ты не дохера на себя берешь. Ты мне никто. Сколько считаю нужным, столько и беру. А ты получай удовольствие». «Ага, наполучалось уже. Так что на учет вставать теперь надо». Я отвернулась и тихонько улыбнулась самой себе. «Неужели правда беременная? А я? Круто. У меня будет малыш. С пухлыми ручками. С губками-бантиком. Интересно, мальчик или девочка? Я же даже не знаю, на каком сроке это определяют. В финансовых отчетах такая информация не попадается как-то. Сиди, я сам открою». Я закрутила головой, даже не заметила, что мы припарковались. «Идем». За руку я уцепилась все же. Слабость действительно валила с ног. А еще есть хотелось сильно. Я, по-моему, не обедала сегодня и не завтракала. Не хотелось, а сейчас так хочется, что я даже уличную шаурму готова сгрызть. Или пончик, а лучше стейк. Или мороженое. 2. И кофе. Нет, лучше облепиховый чай. Интересно, а мне можно облепиховый чай? «Рыжая, ау!» Демон щелкнул перед моим лицом пальцами. «Ты чего зависла?» «Кушать хочу». Растерялась я и выдала правду. Поморщилась сразу же. «Сейчас еще есть мне повезет, не дай бог. Надо мозги в кучку собрать». «Понял. Но пока давай сюда зайдем». Я подняла голову. «Клиника репродукции». «Ты откуда такие места знаешь?» Я ошарашенно посмотрела на него. «Даже я таких не знаю». «Загуглил, шагай давай». Не знаю, как он привык общаться с девушками, кроме меня, но администратор чуть ли не под руки меня подхватила. «Здравствуйте, Марина Викторовна. Пойдемте, я провожу вас в кабинет для сдачи анализов. Вам там все покажут, не волнуйтесь». «Рыжая, тебе помочь?» Я обернулась на оставшегося в фойе демона. «Чем? Будешь под дверью пись-пись говорить?» Я выгнула бровь. «Нет, ну а что? Ему можно меня всячески позорить на людях, а мне нет? И вообще...» Задрал он со своей рыжей, как будто имени у меня нет. «Если надо будет, я эти пись-пись из тебя выжму». «Нет-нет, анализ кала пока не требуется», — сориентировалась тут же администраторша. Еще одна, блин, шутница. Я пошла за ней. Прилежно пописала в баночку, сдала кровь. Не из-за того, что я вся послушная и демону подчиняюсь. Это нужно сделать, я же и сама понимаю. Нужно срок узнать, на учет встать, удостовериться, что с малышом все в порядке. И получить рекомендации. Первая беременность, а мне не 16, мягко говоря. Срок 6 недель. Серьезная врач старательно размазывала датчиком УЗИ по моему животу гель. «Да, определенно. И с уровень ХГЧ сходится. Поздравляю вас». «Спасибо». Я улыбнулась ей, но тут же натянула серьезное лицо обратно. Демонюка стоял тут же в кабинете. В наглую вошел со мной, как только услышал, что тут ничего страшного и интимного делать не требуется. Живот он мой уже 100 раз видел. Что такого? 6 недель. Я посмотрела на него и поняла, что мне кобзда. Все сходится, это я знала, что ребенок его на 100%. А теперь еще и он в этом уверен. Вот ваши результаты. Администраторша протянула мне папочку с распечатанными результатами. Если будете вставать на учет по ведению беременности, то мы вам предложим очень выгодные пакеты. Подумайте. Да, спасибо. Так, ну что, поехали сразу или покормим вас вначале? Демон потянул меня за руку на выход. «Куда поедем опять? Кого вас?» У меня от его стремительности начинала голова кружиться. «В ЗАГС? Надо расписаться же. А вас это тебя и сына нашего. Я почитал, пока ты там из себя выжимала, беременным надо хорошо питаться. Думаю, найдем повара, чтобы ты срань всякую из доставок не ела. Ага». Я резко затормозила на ступеньках крыльца. «Чего? В какой ЗАГС? Какой нахрен повар? Дмитровский, я за тебя не пойду». «А я тебя спрашивал, что ли?» Он искренне удивился. Я сказал, поехали. «Демон твою мать!» Меня на самом деле просто физически затрясло. «Не смей мне приказывать, не смей на меня давить, понял?» Голос срывался от подступающей истерики. «Чего ему надо? Чего он ко мне пристал? Потрахались, он провернул какие-то свои делишки, все остались при своих, что еще?» «Успокойся!» Он вдруг поднялся ко мне обратно. Обхватил меня, прижал мою голову к своей груди. Погладил, как маленькую, по волосам. Прошептал какую-то успокоительную хрень, которую я даже не расслышала. Почувствовала только, как он прижался губами к моей макушке. И так замер на несколько мгновений. «Ты же не думаешь, что я собственного ребенка брошу?» Глухо спросил он. «Он не будет расти без отца. Никогда не останется один». Я подняла к нему уже зареванное лицо. «А я не хочу растить его с тобой. Я тебя не хочу. Ты понял?»